Глава 19. Сдаваться не в моих правилах. Ольга. Утро следующего дня. Я сегодня не спала. Только подушка знает, сколько я пролила слез в эту ночь. Не помню, когда в последний раз так рыдала. Наверное, когда потеряла сына или когда хоронила родителей. А сегодня ночью как будто во мне взорвалась бомба замедленного действия. И наружу вылилось все, что я мужественно перенесла за все эти годы, не обронив ни одной слезы. Наверное, мне это даже помогло. Стало немного легче. И в груди перестало колоть. Принимаю прохладный душ, звоню адвокату, вкратце рассказываю ему о том, что произошло. Договариваюсь о встрече и иду собираться. Я не буду сидеть сложа руки. Эта змея за все ответит. По закону. Алло? Отвечаю на звонок от Сергея, зажимаю телефон между плечом и ухом и быстро передвигаю вешалки в шкафу, ищу свой брючный костюм. Оль, я звоню по поводу Вики. Если что, она у нас. С ней все в порядке. Даже поела с утра. Делает небольшую паузу. И это, кстати, по поводу нашего вчерашнего разговора. Ты действительно собралась подавать в суд на Киру? Я что-то не поняла. Хмуро оглядываю комнату. Буквально только что я говорила об этом по телефону с адвокатом. И мне сразу с этим же вопросом звонит Сергей. На секунду задумываясь о том, что в комнате может быть прослушка. Мне в это слабо верится, но на всякий случай нужно все проверить. Если он додумался установить здесь жучки или камеры, то ответит за это по полной программе. Я хожу по квартире, то плачу, как вчера, то разговариваю сама собой. И он все это слышит? Да ну бред, я себя накручиваю. Уже все кажется подозрительным. А ты думала, что я пошутила? Спрашиваю, надевая брюки. Я понимаю, что ты сердишься на Киру, но прошу тебя, еще раз как следует подумай о том, почему она поведала Вике нашу семейную тайну. Об этом она будет в суде рассказывать. Отрезаю я и скидываю звонок. Некогда мне слушать его сказки о том, как Кира пыталась помочь Вике. Я ее насквозь вижу и в два счета выведу на чистую воду. Сажусь в машину, отъезжаю от подъезда, беру с пассажирского сиденья телефон, читаю сообщение от Вики и, не веря своим глазам, резко торможу посреди двора. Не надо писать заявление на Киру. Я на суде скажу, что семейную тайну мне рассказал папа. Меня как будто только что облили ледяной водой. «Что?» – вырывается изо рта нервный смешок. Затем еще один, еще. Я истерически смеюсь на всю машину. То есть Сергей попросил Вику написать мне сообщение, чтобы я не пошла в суд, и она согласилась сделать это ради... Киры? Запускаю пальцы в волосы, сжимаю их у самых корней и растерянно смотрю на двор. Не понимаю, что происходит. Они объявили мне бойкот? Несколько минут сижу в машине и старательно пытаюсь не подпускать к себе новую волну отчаяния. Если она снова накроет меня с головой, как было вчера, то, боюсь, я из нее не выплыву. Я должна бороться, а не рыдать, размазывая по щекам сопли. Откладываю встречу с адвокатом, так как пока что совершенно не понимаю, как действовать дальше. Возвращаюсь домой, сажусь за кухонный стол и нервно стучу пальцами по столу. Хотят, чтобы Кира избежала наказания? Допустим. Допустим, я не смогу доказать, что она рассказала моей дочери о том, что мы взяли ее из дома малютки. Но им не удастся заткнуть мне рот. Если не через суд, то другим способом спущу с небес ее на землю. Все мои коллеги, преподаватели всех-всех московских школ, узнают о том, какая тварь скрывается под маской «Учитель года». Я добьюсь, чтобы ее вышвырнули из нашей школы и чтобы она больше никогда не смогла работать по профессии. На этот раз никакие связи ей не помогут. Пусть даже не надеется на это. На нервной почве у меня сильно разболелась голова, а таблетки закончились. Иду в аптеку и встречаю там мать Жени Скворцова. «Ольга Алексеевна, здравствуйте!» Приветливо улыбается женщина. «А я как раз хотела вам позвонить и сообщить о том, что вчера очень серьезно поговорила с Женей. Кажется, мне удалось донести до него, что сейчас учеба должна стоять на первом месте. он пообещал, что больше не пропустит ни одного урока и ни одной Не успевает договорить. Достает из кармана ветровки телефон. Шепотом извиняется передо мной. И радостно отвечает на звонок. «Привет, дорогой. Приземлился? Ой, как я рада!» Шире улыбается женщина. «Бегу домой разогревать ужин. Как раз накрою на стол, пока ты добираешься из аэропорта. Давай, жду-жду-жду». Скидывает звонок и, светясь от счастья, сообщает мне. «Старший сын прилетел из Сочи. Он у меня там работает». Выходим на улицу. Она открывает на телефоне фото сына и показывает его мне. «Вон какой красавец!» С гордостью произносит. 25 лет недавно отметил. На меня с экрана смотрит красивый молодой человек, крепкого телосложения, который совершенно не похож на ее младшего сына. Женя – жгучий брюнет, а этот – светлорусый, голубоглазый. Идем в сторону наших домов, женщина рассказывает о достижениях своего старшего сына, а я слушаю ее вполуха и думаю. В прошлый раз она говорила, что работает на телевидении и ведет свой блог. Так может мне обратиться к ней за помощью?